все, кроме кирпича. С 1996 года директор вообще перестал платить зарплату Роману Каменскому, и тот вынужден был уйти, подав на жадного директора в суд. «Я потребовал, чтобы он вернул мне мой формальный заработок, за который я расписывался в ведомости. Это была сумма около $1500. До суда дело не дошло, директор мне отдал эти деньги». В 1997 году Романа пригласил на работу владелец фирмы, занимающейся продажей кирпича. Ему нужен был человек, готовый продавать все, кроме кирпича. И Роман Каменский начал развивать группу «Не кирпич». За 3 месяца развернул торговлю песком и железобетоном, 3 года довольно успешно продавал «Не кирпич», но все опять завершилось конфликтом с руководством. «Когда я устраивался, то поставил одно условие. Я должен быть формальным членом коллектива фирмы. Мне должен идти стаж, социальные выплаты, в ведомости должна числиться белая зарплата. Через 3 года работы я узнал, что моя белая история практически не велась. По небелой директор меня не обманывал, но мои условия не выполнили. Меня это возмутило еще и потому, что, работая там, я иногда вносил предоплату своими деньгами и рисковал ими». В общем, Роман снова ушел. И решил больше не работать на дядю, а наконец-то открыть свою собственную фирму, тоже посредническую и тоже по торговле строительными материалами. Такую фирму вместе с компаньоном, бывшим экспедитором, Роман Каменский открыл в 2000 году и потому назвал ее «Кампа-2000». Кризис 98 года нам очень помог. Цены на помещение были низкие, так что для старта это было выгодное время. Вложения от нас потребовались смешные — $3000. Мы сняли офис, и с первого месяца он начал себя отбивать. Свою клиентскую базу я забрал с собой, и все клиенты, которым нужны были поставки железобетона, стали звонить в мою фирму. Прежний работодатель, конечно, был возмущен, но сделать ничего не мог. Остановлюсь на том, почему в 2000 году клиенты не обращались непосредственно к производителю, а покупали стройматериалы через посредников. Тогда издание «Стройка» или «Обустройство и ремонт» были тоненькими журнальчиками. Непосредственный производитель никогда не занимался рекламой, заводы по производству стройматериалов в постсоветское время не имели маркетинговых служб. Таковы были издержки советской плановой экономики. Это первая причина. Народ просто не знал, куда обращаться, и звонил в посредническую фирму, которая предоставляла целый комплекс услуг. Закупала товар, организовывала транспорт и при необходимости могла заменить отсутствующий товар на другой, тоже подходящий. Я, как инженер-конструктор с 10-летним стажем, мог любую позицию, плиту, кирпич или что-то еще, заменить на другую. Вторая причина — это извечное наше воровство. Снабженец строительной организации того периода — это такой среднетрезвый господин, которого интересовали только откаты. Он попросту обращался к посредникам и получал свой процент. Он не хотел обзванивать заводы и стоять в очереди, ведь тогда по некоторым позициям, кирпичу, щебню, были очереди. Третья причина заключалась в том, что заводы в то время с поставщиками услуг расплачивались продукцией, отдавали унитазами и иногда даже револьверами, и даже зарплату платили кирпичом или лесом. Естественно, человек, которому дали машину кирпича, должен был ее продать, и продавал он ее всегда задешево, особенно в межсезонье. Потому что попробуй в межсезонье продать машину кирпича или леса, можно целый день без толку простоять на трассе. Вот и обращались к посредникам. Неудивительно, что в этих условиях бизнес Романа Каменского развивался очень неплохо. Сначала в фирме работали всего 3 человека, сам Роман, экспедитор и бухгалтер. Потом я стал подыскивать людей. Специалистов со строительным образованием или умеющих торговать найти было практически невозможно, поэтому почти все менеджеры, которые ко мне пришли, выучились торговать и изучили товар на своих рабочих местах. Процесс обычно длился около года. Торговля велась по четырем группам – пиломатериалам, железобетону, сыпучим и стеновым материалам. Рентабельность нашего бизнеса колебалась от 10 до 20%. Обороты с 2001 до 2003 года увеличились в 6 раз. Заработки менеджеров достигли $3000. А ваши заработки? Об этом помолчу. Потому что потом, когда начался мертвый сезон, все мои накопления ушли. А тогда я ни в чем себе не отказывал, но, правда, не приобрел ни машины, ни квартиры, ни дачи. Все как-то было некогда. Думал, что пока мне это незачем. Зато я повидал мир и помог матери купить, отремонтировать и обставить квартиру.